Спасибо. Вспомнили старого тугоуздого? Стой, паренек. Сколько у тебя этого товару есть? Да хоть десяток, хоть два. Ну, вот и волоки. Два. Отнеси им с записочкой «Поблагодари». Стой, напишу. Цветы были отосланы с игривой запиской тугоуздого «Ку-ку, а вот и я, здравствуйте, как пошевеливаетесь, пьем за ваше» с криками «Ура!». Под запиской он заставил подписаться нас всех, несмотря на мои мольбы и указания, что это неудобно. «Ничего, ничего, живем-то один раз, эх, ма!» Мне стал нравиться этот стихийный, широкий, безудержный человек. «Вот он, московский-то размах», — подумал я. «Москва кутит дым столбом». «Что там у вас еще?» — спросил тугоуздов метрдотеля. «Еще горячая закуска заказана, потом уха, потом котлетки Валеруа». «К черту твои закуски! Давай нам ухи! Эх, ма! Настоящей русской стерляжьей ушицы с растягайчиками! Хоп-хоп! Настоящие исконные растягайчики!» «Виноват, закуска заказана, может, подать?» «Подай-ка! Я тебе на голову ее выложу!» «Да ты вот что! И закуску к черту, и Валеруа твою к черту, ты нам дай кабинетик и тащи туда уху. Верно, господа? Ведь все уже почти сыты». «Конечно, — сказал я, — напрасно ты эти котлеты и горячую закуску заказывал». «Да, милый мой, черт с ним! Обеднеем от этого, что ли? Живешь ты ведь один раз! Ну, дай я тебя поцелую!» Поцеловались. В кабинете тугоуздов предложил: «Снимай, ребятки, сюртуки, опростимся, садись на пол, на ковре будем уху есть, как рыбаки, верно?» Ели уху на дорогом кабинетном ковре, совсем как рыбаки. «Постой!» — забеспокоился тугоуздов. «Ты какое вино-то открыл?» «Как же-с, Клико Энгленд и дурак! Кто ж сухой Клико пьет? Дай по суше. Постой! А это оставь! Сами не выпьем, фараоны выпьют!» «Какие фараоны?» — полюбопытствовал я. «Какие? А вот какие! Эй, Никифор! Зови сюда кочующее племя, пусть споют! Эх, ма!» Вдохновенно крикнул он. «Живешь-то? Ведь один раз!» — докончил я. «Верно! Откуда ты догадался?» «Пришли цыгане!» Сразу стало шумно, дымно и неуютно. Всюду взор наталкивался на незнакомые алчные лица, на открытые рты и ревущие глотки. «Хоп-хоп!» — кричал тугоуздов, дирижируя хором и приплясывая. «Сыпь, накаливай!» — или наяривай, точно я не расслышал. «Барыни, налегайте на фрукту, пейте желтенькое! Эх, эх, тра-ла-ла-ла!» Лицо его сияло весельем. «Вот оно, — подумал я, — московский тысячник кутит. Что за забубенная головушка! Сколько в этом своеобразной дикой красоты! Знают ли еще где-нибудь в России секрет такого разудалого беззаветного веселья?» «Довольно!» — кричал тугоуздов. «Вот, нате вам, очищайте арену! Едем, ребята!» «Домой?» — спросил я. «Что? С ума ты сошел! Кто ж теперь домой едет? В Стрельну! Под тропики! Кофе с абрикотинскую мазью выпьем! Егор, скажи, чтобы Семен подавал!» «Да позови Евграфа, пусть он звякнет Ивану Парфенычу, чтоб Алексей нам кофею сварганил! Эх, ма, высыпай, ребятки!» В Стрельне пили кофе. Опять пели цыгане, потому что тугоуздов хотел сравнить, чья кишка толще. Оказалось, что ярцам не выстоять. В 5:00 утра стали собираться уходить. «Ну, я домой», — робко сказал я. «Не-не, мы еще дернем в золотой якорь. Гуляй, душа, ни за что не пущу. Мы еще должны по бокалу разгонного выпить».